Глава 14. Последние два дня выходных я потратил на то, чтобы получить договор о закупке наборов для самозащиты, а также для утверждения своих людей на работу на складе Ким Духана. С Чун Чиа эти дни мы не виделись, так что я остался в полном недоумении от того, как она умела появляться и исчезать. А учитывая, что у меня даже не было ее номера телефона, то и узнать, что вообще происходит между нами и в каких мы отношениях, я не мог. Но если быть честным с самим собой, я не был особо разочарован от этой тишины. Меня в целом все устраивало, даже если это развиваться никуда не будет. Ящики с нелетальным оружием пришли к нам поздним вечером четверга, так что мне пришлось отложить мысли о сне и подготовке, моральной в первую очередь, к возвращению на работу. Сама идея того, что я получил повышение только за счет своих действий вне корпорации, немного портила мою же собранность. Я не был сторонником подобных вещей, но тем не менее я ничего не мог изменить. Но не только это было удивительным событием в моей жизни. В пятницу ранним утром на стойке администратора я узнал, что отношусь ныне к отделу, который не имеет никакого отношения к отделу Олохэгэ. Это стало неким катализатором к хорошему настроению и в целом немного изменило мое отношение к повышению. А когда я узнал о том, что к этому приложили руки иные люди, и не мать одного из прокуроров нашего города, я, можно сказать, был на седьмом небе от счастья, потому что стал смотреть на свой карьерный рост совершенно иначе. «Доброе утро, аналитик Ишито!» Поздоровалась со мной девушка, едва ли старше меня, которая стояла по правое плечо рядом со мной у стойки администратора. «Вы уже получили новый пропуск и документ сопровождения в мой отдел?» Я повернулся, чтобы получше разглядеть девушку. Блондинка была точно такого же роста, как и я сам. Более того, у нее были заметны отчетливые европейские корни, что выделяло ее на фоне других девушек, работающих в нашей корпорации. В целом, я бы еще добавил, что она француженка, если можно было судить по линии разреза глаз и аккуратного носика. Но я пока сомневался в этом. Девушка выделялась из толпы других сотрудников еще и наличием шикарных украшений, которые блестели на солнце. Серьги с какими-то сложными на вид конструкциями, висящими на короткой цепочке, немного раздражали глаза своим блеском, но были ей явно к лицу. Аккуратные часы с бриллиантами также блестели и, разумеется, привлекали внимание, стоило им показаться из-под рукава. А вот пиджак, как мне показалось, был ей чуть-чуть маловат. Точнее, это было сделано специально, чтобы другие люди видели ее идеальную фигуру. Голубоглазая блондинка, получается, стала моим новым начальником? Интересно. Я внимательно посмотрел на пропуск, который висел на ее шее, и также смог заранее узнать название самого отдела. «Доброе утро, начальник отдела аудита отчетности по материалам и финансам и Англии», с легкой улыбкой на лице ответил я. «Могу поинтересоваться, каким образом я попал именно в ваш отдел?» Ответом мне была лишь молчаливая, лучезарная улыбка. Девушка проигнорировала мой вопрос, взяла со стойки папку с документами и просто направилась в сторону лифта. «Аналитика Шито», видимо, не в первый раз сказала администратор, так как смотрела на меня уже нетерпеливо. «Возьмите, пожалуйста, ваш пропуск и следуйте за госпожой и...» Виновато улыбаясь и делая самый непринужденный вид, я взял новенькую карточку с небольшим зажимом, повесил ее себе на нагрудный карман костюма и последовал вслед за начальницей. Нагнал я ее уже у самого лифта и с некоторым недовольством оценил обстановку. Лифт вмещал в себе не больше 10 сотрудников. Но если можно было судить по количеству человек, которые стояли, мы были на очереди вторыми, а может и третьими. Но то, что сделала госпожа И, меня очень сильно удивило. «Сотрудники корпорации!» Ее голос был строгим, но красивым. Мне казалось, что она явно была первой в любом караоке-кафе, если, разумеется, чувствовала ритм музыки и, собственно говоря, пела. «Много ли среди вас работников, кто находится на этаже ниже 12-го?» Как мне показалось, люди поняли ее с полуслова. Очередь вмиг расступилась, и около лифта оказалось только 6 человек, кто недовольно косился на начальницу. По пропускам на их груди я понял, что они также с 12-го, но явно не относились к нашему отделу. И Англи повернулась ко мне в момент, когда дверцы лифта открылись, и, кивнув в сторону кабины, сказала: «Долго будешь стоять, аналитик Ишито?» Она грозно посмотрела на меня и, не торопясь, вошла в лифт. Я почти сразу же двинулся вслед за ней, понимая, как на меня смотрят остальные. И уже внутри, когда люди утрамбовались, я понял, что даже для 10 человек места здесь критически мало. Тем более, что каждому нужно было приложить пропуск. Но и тут была очередь удивляться. И Англии протиснулась между двумя девушками и, приложив свой пропуск к сенсорному табло, ввела какие-то цифры, после чего лифт закрылся и медленно начал подниматься вверх. Ничего себе! А что, руководители могут игнорировать требования лифта «приложите пропуск»? Моя начальница не смогла вернуться в то место, где она стояла, и когда лифт повторно дернулся, видимо, от нагрузки вжалась в мою спину. Сначала меня уколола ее бабочка, которая была прицеплена к карману, а затем она вжалась еще сильнее, заставляя меня чувствовать себя довольно неловко. Благо на нас никто не смотрел, все были заняты своими телефонами и прямо на ходу решали какие-то вопросы. В кабинет руководителя и меня пригласили лишь после того, как я ознакомился со своим офисом. В целом он сильно отличался от привычных мне рабочих мест, потому что у каждого аналитика, а их здесь было не так уж и много, был личный кабинет, где они могли заниматься своей работой, не отвлекаясь на других. Только вот у меня не было своего. Из 10 одинаковых помещений в дальнем углу коридора 12 этажа все было забито. В каждом кабинете сидел сотрудник, и количество женщин превышало мужчин. Я познакомился с каждым, заходя в личное пространство своих коллег. В конце концов, когда я застыл в длинном коридоре отдела, в двери, которые вели в наш отдел, вошла госпожа И. Она быстрым шагом направилась ко мне и, строго смотря на меня, сообщила. «Так, аналитика Шато, у нас в отделе не освободилось место, которое планировалось». Она расправила волосы на шее и продолжила. «Мне тут сообщили, что у тебя есть назначенный кабинет, который тебе уже давали, когда ты проводил работу у нас. Так что...» После этих слов я вспомнил небольшое помещение. Я бы даже сказал каморку, которая была как раз рядом с дверью в наш офис. От этого воспоминания мне стало не по себе. «Что это за издевательство такое?» «Но...» – продолжила она. «Пока мы будем вести там ремонтные работы, потому что работать в этих условиях просто невозможно». Она пленительно улыбнулась и сделала шаг в мою сторону. «Пока ты будешь работать из моего кабинета. У меня как раз вышла на больничный одна из секретарей, и ее кабинет временно свободен. Но учти...» Она протянула мне небольшой планшет с прилепленными к нему листами. «Чем ближе к кабинету начальника, тем больше спросу». Не знаю, к чему она это сказала и думала ли она, что я не справлюсь с возложенными на меня обязанностями, но тем не менее я напрягся. Внутренне. Покорно кивнул в знак смирения и после короткой команды «За мной» двинулся вслед за ней. Кабинет И. Англии находился сразу после выхода из нашего отдела, буквально в 10 метрах от того места, где будет и мое место работы. Девушка приветливо кивнула кому-то из потока людей, которые выходили из своего офиса, а затем, приложив пропуск к большой стеклянной двери, попросила меня открыть ее. И я почти сразу понял, почему. Дверь была очень тяжелой, и я даже задумался, как она каждый день ее открывает. Или же постоянно сидит в своем кабинете от звонка до звонка? Мы попали в более просторное помещение, разделенное на 3 кабинки и имеющее дверь с табличкой в самом конце. В одну из подобных кабинок меня и определили. Усевшись за новое рабочее место, я невольно вспомнил свой первый рабочий день в корпорации. В целом обстановка была точно такой же, только стены кабинки были стеклянными и прозрачными. Я покосился на огромное количество стикеров, за которыми местная сотрудница явно скрывалась от чужих глаз и, сковырнув одну, тут же стал обладателем недовольного высказывания в свой адрес со стороны начальницы. «Аналитика Шито!» Она облокотилась двумя руками на стол, позволяя мне почувствовать аромат ее духов. Уж слишком близко она была ко мне. «Давай ты не будешь портить чужое рабочее место. Договорились?» «Прошу прощения», – виновато ответил я. «Прям вообще ничего не трогать». «Ноутбук, пожалуйста». Она указала на устройство, скрытое бумагами. «Сами документы сложи в стопку и убери подальше, чтобы не мешали. Приберешься, заходи ко мне. Я тебя познакомлю с инструкциями нашего отдела и дам задание». С первым заданием я справился за считанные минуты. Причем я чуть усложнил его себе, складывая все по порядковому номеру и по теме документов. Отдельно финансовые отчеты, отдельно собрание руководства и отдельно мусор из бумаг, в которых не было ничего важного. Встал, приветливо улыбнулся двум секретарям, которые были похожи друг на друга, как две капли воды, и направился в кабинет к начальнице. И уже там я понял, что шикарнее места в корпорации я еще не видел. Тон оформления всего нашего отдела был в светлых красках. Светло-бежевые стены, светло-серый ламинат, белые офисные стулья и древесно-янтарные столы. Но вот здесь я оказался в обители роскоши, выполненной в стиле дуба. Паркет явно недешевого исполнения блестел от света светодиодных ламп в подвесном зеркальном потолке. Все стены были зашиты чем-то напоминающими деревянные доски и также блестели, но более тускло. Стол, за которым сидела Ианг Ли, отличался от общего оформления. Он был графитово-черный, и столешница была явно сделана из камня. Общий стиль кабинета больше напоминал мне приемную у какого-либо чиновника, чем у руководителя целого отдела. Про шкафы и картины на стенах я скромно промолчал, даже не рассматривал на общем фоне. «Долго стоять будешь?» – недовольно спросила госпожа И. «Или дальше разглядывать будешь?» «Прошу прощения», – поклонился я. «Просто впервые вижу подобное оформление». «Удивляет?» – догадалась она. «Ты бы еще видел кабинет руководителя Охалы. У него вообще определенный вкус». «А внутренние инструкции позволяют так сильно менять обстановку?» – аккуратно поинтересовался я. «Или это первоначальное желание каждого?» «Позволяют». Улыбнулась Ианг Ли и, прикусив губу, начала раскладывать папки на столе. «Как раз во внутренних инструкциях ты это сможешь прочитать. Могу немного облегчить твой интерес, если, разумеется, тебе это любопытно и...» Она тут же убрала одну из папок. «Это тебе не нужно, скажу сама и коротко». «Вы о чем?» «Немного не понял я. Вы мне перескажете инструкции?» «Типа того», кивнула девушка. «Там...» Она начала улыбаться еще шире. «Много всего бесполезного, но азы я тебе скажу, а дальнейшее изучишь уже сам. Во-первых, тебе запрещено опаздывать. Твой рабочий день начинается раньше, неформально. Чтобы ты не просыпал или ни в коем случае не стоял в пробках, ты должен появляться на первом этаже не к 8, а в 7:30. И рабочий день, собственно говоря, у тебя увеличивается на эти полчаса. Понятно?» Ответом был короткий кивок. Спорить со своим руководителем все равно бесполезно. «Во-вторых, начиная с 10 этажа, каждый работник может пользоваться тем, что находится в среднем звене корпорации. Надеюсь, по примеру у лифта ты понял, что я имею в виду». Ответом опять же был короткий кивок. «У нас строго-настрого запрещается неформальное, переходящее в более плотное межличностное общение с сотрудниками отдела. Случаи бывают разными, ты сам это понимаешь, но... Если я увижу что-то подобное, в первую очередь будет предупреждение, а затем вплоть до увольнения. Поверь, практика отношений в моем отделе была не один раз. И прощаться с действительно хорошими сотрудниками, но думающими не только головой, но и другим местом, не очень бы хотелось. Сейчас ты, возможно, заметил, что у нас из 10 аналитиков лишь 2 мужчины». «Да, видел», – подтвердил я. «Но не в первый раз с таким встречаюсь». «Очень хорошо», кивнула девушка. «Ты должен был попасть на место ИСО, да, но его смогли выгородить в последний раз». С ее стороны, как мне показалось, было не очень прилично указывать на конкретного работника, но я промолчал. «Поэтому для тебя будет делаться отдельный кабинет». Протянул я. «Это дорого выходит отделу». «Отделу?» – удивилась она. «Нет, это также прописано в инструкциях. Я, как руководитель, имею право воспользоваться внутренними средствами компании для улучшения жизни для сотрудников, которым это требуется. В целом так везде, начиная с 10 этажа». «Так». Она замялась, расправила волосы и продолжила спустя короткую паузу. «Суббота у нас разгрузочный день. В целом, если нет срочной работы, то появляться на рабочем месте не обязательно. Опять же, такие моменты я смотрю в индивидуальном порядке. Ибо у меня есть сотрудница, которая регулярно работает каждую субботу из-за своего скверного характера». Я кивнул, но сделал себе заметку. И Ианг Ли не стесняется в том, чтобы вешать ярлыки на своих сотрудников. Не знаю, насколько это было корректно с ее стороны, но это показывало только одно. С этим руководителем нужно быть очень осторожным. Что еще? Она постучала длинным ногтем по столешнице. А, да. Обед у нас 1,5 часа по инструкции, опять же. Пользоваться столовыми этажей ниже нам запрещено, так как наш отдел показательный и... Ну, ты и сам понял, нужно держаться гордо согласно своему положению. Ведь ты на среднем звене. Что-то еще я должен знать. Меня начал напрягать этот разговор. Я и так понял, что отдел, как, наверное, и все остальные отделы этого этажа и выше, очень заботятся о своем статусе относительно этажей ниже. Запреты, может, какие? Строго-настрого запрещено курить. Вспомнила вдруг она. Даже электронные сигареты. Про остальное я и вовсе молчу. У нас у единственных нет собственной курилки в отделе. Но, если я не ошибаюсь, это уже по всем правилам корпорации запрещено. Помнится, на первом этаже она была? Или нет? По ее лицу было понятно, что девушка задумалась и пытается вспомнить, но она очень быстро переключилась на свой телефон и вовсе забыла про меня. Больше руководитель не сказал ничего полезного. Рабочий день был мне предельно ясен, внутренние взаимоотношения тоже, и также я с некоторым удовольствием про себя отметил субботу. Хотелось бы иметь на один рабочий день меньше, чтобы спокойно отдохнуть или заняться своими делами. Уточнив пару вопросов на тему отпуска, который должен был быть у меня в августе, я немного расстроился от ответа. А все потому, что в ее понимании летний отпуск нужно было заслужить. В целом, я не думал, что это будет крайне сложно. И через полчаса беседы о внутренней политике отдела и чем мы тут занимаемся, руководитель И отправила меня обратно в мой... кабинет, ознакомляться с объемами и регистрироваться в новой системе.